Глава 11. Наши дни. Тульская область. Они поднялись на рассвете, как и хотела Жанна. Андрей побросал все в рюкзак, отметив, что он стал легче. Спутники умылись колодезной водой и, попрощавшись с домом, а вряд ли они сюда когда-нибудь вернутся, отправились к озеру. Ломакин спустил лодку на воду, удивительно спокойную, темную, взял в руки весла, а Жанне дал котелок. Все пробоины заделать не удалось, сами понимаете, гнилье сплошное. Но до противоположного берега доплывем, ручаюсь. Будете вычерпывать воду. Видели, наверное, как это делается. Она кивнула. Мужчина выдохнул и взялся за весла. Старая лодка, неизвестно когда брошенная своим хозяином, скользила по водной глади. В дырке на днище протекала вода, и Жанна старательно вычерпывала ее. Андрей греб, что есть силы, но путешествие все равно длилось около 40 минут. И оба с облегчением вздохнули, подплыв, наконец, к другому берегу. Женщина, ступив на землю, удивилась, что ноги не вязнут. «Я предупреждал, что здесь хорошая дорога», — кивнул Ломакин. «Впрочем, сами посмотрите. Вперед!» Вскоре они действительно вышли на прекрасную дорогу, о которой женщина и не мечтала. «Я говорил...» Довольно давно в этих местах шла разработка торфа. После этого появились правильные прямоугольные озера, между которыми проложили бетонные плиты. Карта говорит, что по ней можно идти 4 километра. Жанна захлопала в ладоши. «Как здорово! Но болото все же появится. На подходе к дому Завьялова. Я об этом тоже говорил», — напомнил Андрей. «Привал сделаем у болота. Поужинаем у коллекционера», если он окажется столь любезен. «Это может быть наш последний привал», — с грустью подумала женщина, но промолчала. «Зачем говорить, если спутник все понимает лучше ее?» Путь в 4 километра они прошли за 2 часа. Бетонная дорога плавно перешла в небольшое болото. И Жанна поежилась. «Не бойтесь, это болото проходимо», — попытался успокоить ее Андрей. «Нам снова понадобятся палки. Вы уже знаете, что нужно ступать в мои следы. Но прежде чем продолжить путь, давайте поедим». «Не хочется». Она действительно не ощущала голода, только тошноту. И знала, что причина того, что свежий воздух не вызывает аппетит, — волнение. Они подходили к дому Завьялова. Андрей пожал плечами. Ей показалось, что он ее понял. «А я сделаю себе бутерброд с тушенкой», — решил он. «Это быстро». «Думаете, этот перекус необходим? Думаете, прорвемся?» Жанна чувствовала, как вся ее решительность понемногу улетучивалась, уступая место отчаянию. «Но почему этот человек уверен, что у них все получится?» Ломакин пристально посмотрел на нее, взял рюкзак и кивнул. «Пойдемте». «Я тоже передумал есть». Осторожно ступая за ним, она выполняла все его приказы, и вскоре болото отступило, предоставив место тропинке, заросшей травой. Андрей шел молча, сжав губы, и его чеканное лицо не выражало никаких эмоций. А женщину все больше и больше охватывал страх. Хотелось остановиться, бросить все, истошно закричать, а потом кинуться в чащу леса подальше от Андрея и от дома Завьялова. Стараясь обрести душевное равновесие, она не смотрела под ноги и постоянно спотыкалась о корни и поваленные стволы. Когда Жанна, в очередной раз наткнувшись на толстую корягу, упала на влажную землю и заплакала от острой боли и отчаяния, он остановился, подошел к ней, присел на корточки и дотронулся до светлых волос. «Устали? Боитесь?» В этом вопросе звучали нежность, жалость. И Жанна от удивления подняла на него полные слез зеленые глаза. «А разве вас это удивляет?» Он уселся на камень, изумрудный от корки мха, и вытянул длинные ноги. «Не удивляет? Сразу видно, вам все это в диковинку. Да только красивая жизнь там, за горизонтом, осталась. Мы с вами попали на крючок, и он сидит в нас крепко. Остается только молиться Богу, чтобы дело выгорело». верите в Бога?» — усмехнулась Жанна. «Должно же у человека быть хоть что-то святое», — буркнул он. Разговор в таком тоне о Боге ему явно не нравился. «А вы, видимо, нет?» — расспросили. «Пока Бог не исполнил мои просьбы», — ответила женщина. «А вы достойны того, чтобы он их исполнил?» — иронически заметил Андрей. «В него не верите, праведной жизнью не живете, в церкви, небось, никогда не были. Чего же вы от Бога-то ждете? Изменитесь и увидите, как он о вас заботиться станет. А по мне, так сейчас он на нашей стороне. В болоте не утонули. Скоро дом Завьялова увидим. Какая вам еще помощь требуется?» Жанна махнула рукой. «Мне никакой. Я пропащая. Дочь и родителей жалко. Они и так из-за меня намаялись. Да и не виноваты они, что им такая досталась». Она хотела еще что-то добавить, но передумала. Махнула рукой и, поморщившись, встала. «Болит?» — участливо спросил он. «Терпимо?» — отозвалась Жанна. «Долго еще?» Андрей достал карту. «Километра два, не больше. Еще с час блуждать». Жанну передернула, и он это заметил. Ее впалые щеки пылали нездоровым румянцем. Губы потрескались и кровоточили. Она постоянно кусала их. «У вас случайно не температура?» — участливо спросил Андрей. «Нет у меня никакой температуры», — буркнула женщина. «Я тут подумала. Может, этот час — все наше время? Отыщем Завьяловский дом, и его нукеры-охранники убьют нас. Что им стоит? Кругом глухие леса, топкие болота. Идеальное место, чтобы спрятать трупы. Разве я не права?» К ее удивлению, спутник не стал лукавить. «Может, право, а может и нет», — проговорил он, срубив ладонью на ходу головку какого-то цветка. «Видите ли, если наш с вами работодатель послал нас сюда, значит, какие-то шансы у нас есть. Мне кажется, я разбираюсь в людях. Он не производит впечатления полного идиота. Наверное, если нет шанса, он не снаряжает экспедиции. Отсюда следует, шанс у нас есть, и мы будем дураками, если им не воспользуемся. Ну как?» Он взглянул на попутчицу, которая шла, слегка прихрамывая. «Настроение бодрее?» «Честно сказать?» Она сверкнула на него зеленью глаз. «Ужасное настроение! Черт бы побрал вашего хозяина и вас вместе с ним!» «Принимается, хотя он такой же мой, как и ваш», — расхохотался спутник, показывая крепкие зубы. «Кстати, не крыши ли Завьяловского домика виднеются на горизонте? У вас хорошее зрение?» Жанна напряглась. Где-то вдалеке, на фоне серого неба, четко вырисовывались остроконечные красные крыши. «Если больше никого нет в окрестностях, значит, мы нашли Завьялова». Она попыталась улыбнуться, но скривилась от боли. «Черт! А я, кажется, в самом деле подвернула ногу». «Пока обопритесь на меня», — посоветовал Андрей. «Не сочтите меня циником, но это даже к лучшему. Думаю, ни один мужчина не сможет отказать в ночлеге раненой, но очень привлекательной девушке». «Подхалим», — буркнула Жанна, но хромать стало меньше. Вскоре тропка стала совсем узкой, превратилась в насыпь на маленьком круглом озерке, потом перешла в бревенчатый мостик, и они оказались на расчищенной поляне, обсаженной плодовыми деревьями, кустарниками и цветами. На яблонях под дымчатыми листьями краснели яблоки, словно прося, чтобы их сорвали. Желтели груши, в кустах алела малина, ощетинившись колючками. «Смотрите!» — Жанна похромала к яблоне. Андрей опередил ее. «Вам не кажется странным, что хозяин не огородил свой сад?» — поинтересовался он. «Мало ли кто сюда может забрести. Если он миллионер, ему дела нет до этих фруктов». Женщина облизнула губы. «Может быть, он предпочитает что-то экзотическое. Это его дом за железным забором?» «Вы сами предположили, что больше никто не может тут жить». Андрей выпрямился, прислушиваясь. «Знаете, Я убежден, что он уже предупрежден о вторжении. Скоро покажутся его охранники. И если они нас сразу не убьют, мы выкарабкаемся. Вот увидите». Жанна фыркнула. «Нечего сказать. Обнадеживающая речь». Она еле успела договорить. Откуда-то сверху раздался громкий голос. «Кто вы такие? И что здесь делаете?»